Это из последняя или пятая беседа о последних днях. Есть ли лжепророки сегодня? Вышеуказанный вопрос является очень серьезным и важным вопросом, если признать, что мы живем в последние дни. В чем же состоит серьезность этого вопроса для христиан в эти последние дни? Да в том, что если мы живем как раз в тот срок или период, или род, о котором говорил Христос, то как раз опасная работа лжепророков будет иметь место в наше время. Об этой опасной работе лжепророков Христос сказал так: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Матфея 24, 11-12 стих. Об их опасной работе Христос сказал еще, что они, лжепророки, то есть, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Было бы хорошо, чтобы многие об этом подумали и задали вопрос себе: если мы живем в последнем времени, и должны восстать многие лжепророки и прельстить многих, то где же они делись, и почему о них ничего не слышно, и их никто не выявляет, и о них никто не пишет, где они и кто они? И если лжепророки всегда действовали и процветали среди народа Божьего, верующего Израиля, то им и сегодня нечего делать среди людей неверующих, а только среди верующих. И если Христос сказал, что их восстанет много, то где же они сегодня? И в каких церквах они процветают? И почему об этом никто не волнуется? Да, дорогие братья и сестры, мы уже живем в этот период времени, когда смоковница уже давно пустила листья, и много пророчеств, сказанных о ней, уже исполнилось, а некоторые вот-вот исполнятся, и мы живем в дни великого умножения беззакония среди верующих и охлаждения любви у многих. Мы живем в дни великого отступления пред пришествием Христа, как и говорил апостол Павел. Мы живем в дни человека греха, который очень много успевает на христианской арене, ибо ему среди неверующих делать нечего, так как они уже принадлежат ему. Да, мы живем в дни многих лжепророков, которые очень помогают человеку греха, чтобы он сел в храме Божьем, а сей храм вы, выдавая себя за Бога. Не о сём ли сказано, что он, человек греха, будет превозноситься выше всего, называемого святынью? И не читаем ли мы в Откровении, что он, человек греха, достигнет этих успехов при помощи лжепророка? И не похоже ли это на то, о чем говорил Христос и апостолы? И если всю вавилонскую систему Бог в Откровении рисует как великий город, царствующий над темными царями, а в начале речи о Вавилоне Бог его рисует в прообразе одной личности, жены-блудницы или матери всех блудниц, или представляет его в образе тайны, то как вы думаете, не может ли эта одна личность, человек греха, представлять из себя целую религиозную систему, выдающую себя за Бога, то есть божественную христианскую церковь, и что он, человек греха, сядет в храме Божьем, а церковь Христа – дом Божий, храм Божий, и будет главным управляющим аппаратом, которому все должны повиноваться. И разве не могут все лжепророки, о которых сказал Христос, что они дадут великие знамения и чудеса, чтобы многих прельстить, как раз прообразно олицетворить одну ту личность в Откровении, которая называется тоже лжепророком, производящим те же самые знамения и чудеса, и во всем помогающим тому зверю, человеку греха, или же всей религиозной системе, прикрывающейся Христом и Богом? И разве не сказано в Писании, что этому зверю или человеку греха было дано вести войну со святыми и победить их? А где же находятся все святые, как не в Церкви Христовой, в Доме Божьем? И не похожа ли эта война со святыми, описанными Христом, апостолами и в Откровении, прообразно на ту войну, которую ввел в древнее время человек греха, автор великого отступления Ахав против святых, при помощи множества лжепророков? И не победила ли святых эта религиозная система Ахава, когда убежавший в пустыню Илия жалуется Богу, что остался он один, и его души ищут? Конечно, Бог себе оставил остаток святых своих, как он оставит остаток себе и пред пришествием Христа, когда человек греха будет вести войну со святыми и победит их. И, как после великого отступления в Израиле и после погибели Ахава было восхищение Илии, так будет по Писанию и с Церковью. После великого отступления в христианстве и пришения многих через лжепророков и лжеучителей, Христос убьет духом уст своих человека греха и его помощников, и тогда примет к себе Церковь свою. Так об этом говорит апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам во второй главе, и так сказал Христос. «Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Матфея 13, 40 по 42 стих. Не об этом ли Иоанн говорит и в Откровении? «И схвачен был зверь, человек греха, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющегося его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его». Откровение 19, 20-21. Итак, все, что сказал Христос о работе сатаны в последние дни и о лжепророках, и все, что сказал апостол Павел о человеке греха, не упоминая о его помощнике, и все, что сказал апостол Иоанн в Откровении о звере и лжепророке, это одна и та же компания, и их работа обольщения та же самая, и их конец во всех трех описаниях тот же самый. Дело лишь в том, что одно и то же событие и личности описаны тремя разными авторами и под разной символической окраской, и поэтому Бог и сказал Даниилу: «Ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Даниил 12, 9-10. Так что, установивший из Писания тот факт, что сильная деятельность лжепророков должна проявиться в последнем времени, в последнем роде, пред пришествием Христа, под руководством и поддержкой человека греха беззаконника, сына погибели, нечестивого, зверя, это по Писанию некоторые его титулы, мы теперь рассмотрим по Писанию, кто эти лжепророки, как их узнать, какова их деятельность и для чего она направлена. Согласно многих примеров из Писания, большинство лжепророков были религиозными людьми и были членами общества Господня, и довольно часто могли быть даже в прежнее время духовными особами, сосудами, употребляемыми Богом, через которых говорил раньше Господь. Однако, ввиду того, что жизнь истинного пророка Божия большей части была очень скромная и скудная финансово, и мало этого, они часто подвергались недопониманиям, оскорблением, угрозам, ударам и вообще гонением, то некоторые, или вернее многие из них, ради более легкой жизни, примыкали к большому двору священников и левитов, или, еще лучше, к царскому дворцу, где могли пристроиться удобной тепленькой жизнью, как, например, те 400 пророков, которые пророчествовали Иосафату и Ахаву перед походом на войну. Далее, по причине большого разврата, лжи, взяточничества при царском дворце, а также и среди священства при храме, эти пророки вынуждены были поддерживать эту развратную систему и должны были не открывать уст против всякого беззакония, чтобы сохранить свое положение и милость царя, или вообще власть имущих. И таким образом, Дух Божий, не терпя беззакония и не имея возможности употреблять их как послушных сосудов или труб Божьих, отступал от них, и их уста занимал живый дух, и они возвещали царям и народу только лестное и приятное, и им самим могло думаться, что через их уста до сих пор говорит Господь, однако их предсказания обычно не сбывались. Это вкратце в предисловии о лжепророках, кто они. А теперь прочтем о том, как они попадают в вышеуказанную категорию. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы». Исаия 29:10. Обычно пророки имели в себе Духа Божия, вечно бодрствующего, и они имели открытые глаза, возвещая будущее царей, народа, наций, племен, языков, и об этом всем открыто возвещали часто, невзирая на серьезные последствия для себя. Прочтите книгу пророка Иеремии, и вы увидите, какой несладкий был хлеб пророков. Но по вышеуказанному месту Писания выходит, что все эти божественные дарования духа бодрствующих, глаз открытых и голов открыто видящих видение Божие были отняты от этих пророков, и они подошли под влияние духа усыпления и стали лжепророками. Возьмем для большей ясности более ранний пример, чем во времена Исаии. Это пример тех 400 пророков Ахавовых, которые единогласно предвещали двум царям победу и возвращение с миром. Посмотрим, как было открыто одному пророку, и притом непопулярному, нелюбимому пророку Михею, то обстоятельство, при котором все эти 400 пророков, сами того не зная, были лжепророками. Бог говорит в своем слове так: «И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: „Я склоню его“. И сказал ему Господь: „Чем?“ Он сказал: „Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его“. Господь сказал: „Ты склонишь его и выполнишь это. Иди и сделай так“. 3 Царств 22:21-22. Что же здесь произошло? Господь ясно показал в видении рабу своему Михею, каким духом пророчествуют эти лжепророки, возвещая царю победу и успех. А он, один незавидный пророк, которого все презирали, возвещал царю недобрые, то есть противоположные словам всех тех 400 лжепророков. В другом месте Писания Господь еще ярче говорит о лжепророках, кто они. Мы читаем следующее. «Так говорит Господь Бог: „Горе безумным пророкам, которые водятся духом своим и ничего не видели. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: „Господь сказал“, а Господь не посылал их, и обнадеживает, что слово сбудется“. Иезекииль 13:3-6. Из этих слов самого Бога мы видим, что этих лжепророков Бог называет безумными, но на этом еще не конец. Бог говорит им «горе», то есть они за это все ответят во время суда Божия. Следующий вопрос у нас стоял: как их узнать? Если вы внимательно проследите жизнь всех избранных пророков Божьих, то вы заметите, что это были люди, избранные Богом и поставленные. Это первое. Во-вторых, они были отдельные от мира, люди, жившие праведную и святую жизнью, ибо невозможно быть в присутствии Божьем, слышать голос Божий, быть водимым Духом Святым и в то же самое время любить грех, жить во грехе и поддерживать беззаконие и делающих его. В-третьих, будучи водимы Духом Святым и будучи как бы одно единое целое с Ним, они не могли терпеть греха, беззакония, гордости, неправды и открыто обличали во грехах народ, священников и царей. В-четвертых, их яркой особенностью было то, что они были большей частью ненавидимы, обижаемы, биты, гонимы, оскорбляемы, ибо сатана против них всегда возбуждал тех, которые любили грех и жили во грехе. Чтобы узнать лжепророков, нужно обратиться к Писанию, которое в многообразных видах указывает их признаки и их описания, большей частью прямо противоположно истинным Божьим пророкам, а именно, они часто были самозванцы, то есть их Бог не избирал и не посылал. Они не вели праведной святой жизни, часто пили вино, брали плату за пророчество и были часто коварны и вероломны. Они подлаживались под дух времени и под тогдашние моды и вкусы, и поддерживали или закрывали беззаконие и делающих его. Они никогда не обличали народ или власть имущих во грехе или беззаконии, а большей частью пророчествовали им лестное и приятное. И, наконец, по причине всего вышеуказанного потакания, подхалимства, они большей частью были в почете и не терпели гонения. Главной же их чертой было то, что когда они предсказывали, то это не исполнялось, потому что говорили не от Господа. Об этом мы читаем прямое Божье пояснение так: «Только выслушай слово сие, которое я скажу тебе вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно посылал Господь, когда сбывалось слово того пророка». Иеремия 28:7-9. Вот по Писанию самый верный признак пророка, которого истинно посылал Господь, когда сбывалось слово того пророка. И наоборот, верный признак лжепророка, когда слово его не сбывается. И в законе о лжепророках написано так: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Второзаконие 18:22. Итак, из Писания, светильника ноги нашей, мы ясно видим, как узнаются лжепророки, и это один из верных признаков, помимо вышеуказанных, признаков поведения и жизни их. Вот как раз на эту самую тему и Христос сказал, говоря о лжепророках. «Итак, по плодам их узнаете их» Матфея 7, 16 и 20. Теперь рассмотрим по Писанию деятельность лжепророков. Пророк Исаия говорит о них так. «И отсечет Господь у Израиля хвост и голову, пальму и трость в один день. Старец и знатный – это голова, а пророк, лжеучитель – это хвост». Исаия 9, 14, 15. Какова же деятельность хвоста? Обычно функция хвоста у пса есть та, чтобы, махая им, ласкаться, заискивать, искать дружбы. И Господь, говоря о лжепророке в народе израильском, называет его хвостом, унизительным именем, которого он, между прочим, достоин. В другом месте указано, что их дела сочетаются во зле со делами священников. Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Иеремия 5, 30-31. Получается так. Рука руку моет, и Бог называет это ужасным, гнусным делом, когда священники господствуют при помощи пророков. Что же еще делали же пророки? Читаем далее такое. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они делать такие мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют». Иеремия 6, 13, 15. Другое место говорит так. «Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте». И сказал мне Господь, «Пророки пророчествуют ложное именем моим, я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Иеремия 14, 13, 14. Помимо всех злых дел и грехов, прочитанных выше, мы читаем еще и о том, что лжепророки ненавидели и гнали истинного пророка и хотели его умертвить, помогая в этом деле и зле священникам. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу. Смертный приговор всему человеку, потому что он пророчествует против города этого, как вы слышали своими ушами. Иеремия 26, 11. Наконец, какова же была цель всех этих поступков лжепророков и конечный результат? Если мы вникнем в последствия лживых пророков и также и их поступков в жизни, то вся их работа приводила к тому, что народ доверялся лжи, входил в разврат, как и они, духовно засыпал, убаюканный их лживыми обещаниями, что у них будет постоянный мир, не постигнет их беда и наказание Божье, и, кончая идолопоклонством и аморальностью, погибал от судов Божьих, будучи обольщенным через лжепророков. Прочтем некоторые из их поступков и их влияние на народ. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной нечистого места, а говорят, кого он хочет учить ведению и кого вразумлять проповедью. Исаия 28, 7, 9. Итак, если этим занимались священники и пророки, то что же мог делать народ после таких примеров? Почему-то во все века один закон действовал сильно, и он действует и сейчас. Если старшим можно, то и нам можно. Это популярные слова народа, располагающие его ко греху любой категории. Будучи в таком жалком состоянии, эти священники и лжепророки еще и нос задирали, если их обличал пророк Божий, и говорили, кого он хочет учить ведению, нас, что ли? Да ведь мы сами ученые, прошли библейские школы и все знаем, а он кто? Какой-то неуч, пастух, приехал из леса и еще хочет учить нас. Вот такая бывает духовная слепота, когда человек тонет в грехе сатанинской гордыни. В какое еще обольщение вводили они народ и даже пытались вводить и истинных пророков? Ибо этот народ мятежный, дети лживые, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Исаия 39:11. Незнакомая ли эта пластинка наших дней? Не слышали ли и сегодня мужи Божьи подобные? Носятся эти преподобные со своими видениями, не нуждаемся мы в них. Они не по слову, это и то в них не по слову, это и то в них неправильное или другое подобное. Надоели все эти пророчества. Все говорится о каком-то беззаконии в народе Божьем, о каком-то суде грядущем, о какой-то беде. Не надо нам пророчеств. Лучше нам проповедуйте, как нас Бог любит, что Он есть любовь, что верующий не судится, что Он обещает нас благословить. Проповедуйте нам о близком восхищении, и как нам будет хорошо на небе, и как мы будем сами в золоте с ног до головы ходить по золотым улицам и так далее. Вот о чем нам проповедуйте. И если можете, об этом и пророчествуйте, а не доброе изрекать, это не от Духа Христова, ибо мы под благодатью и спаслись им от гнева, и не говорите нам больше о святости и праведности. Вот в кратких чертах то, что приятно слышать народу Божьему сегодня, и к чему его ухо наклонено и тренировано многими священниками и пророками в кавычках. В какое еще обольщение вводили народ эти слепые проводыри? О них записано еще так. А они сказали: «Придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закону священника и совета мудрого и слова пророка. Придите, сразим его языком и не будем внимать словам его». Иеремия 18:18. Какое заблуждение! Бог отступил от них, от священников и пророков, и не давал им своих слов откровения, а они с такой самонадеянностью и уверенностью говорят: «Не исчезло же слово у пророка», тогда как при их мерзостях и беззаконии им не только не было слова от Господа, но их ожидал ужасный страшный конец, предреченный от Господа пророком Иеремией. И вот таким ловким языком они обольщали народ и обнадеживали его ложным присутствием Божьим, тогда как у народа над головой висел голод, меч, моровая язва и истребление. Может ли быть такое обольщение и обнадеживание в наши дни? Очень даже может. Вы только присмотритесь, какая мерзость запустения вошла во многие церкви и какое неприкрытое беззаконие от духа мира сего позволяется в церквах. И в то же самое время прислушайтесь к темам сегодняшних проповедей и пророчеств. Говорит ли кто против этого беззакония и мерзости в церквах, и обличается ли народ проводырями, священниками и пророками за все это, и принимаются ли какие меры к оздоровлению церквей от духа мира сего? Вот вам два слова: присмотритесь и прислушайтесь, и вы сможете сами себе дать ответ, в какое время мы живем и есть ли лжепророки и лжеучители сегодня. В какое еще обольщение могли вводить народ Божий лжепророки? Это такой грех, который сегодня в церквах даже и грехом не считается, и он очень процветает в старших и перекидывается на младших. Но несмотря на модерное мнение по этому вопросу, Бог считает его большим грехом и объявляет суд на таковых. Мы читаем следующее: «Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет как для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь». Иеремия 23:11-13. Если вы прочтете следующий стих, то найдете, что Господь говорит здесь о лжепророках, что они ввели в заблуждение народ его. В чем же заключалось нечестие этого лицемерия и в Доме Божьем, и как это приводило в заблуждение народ Божий? Мы читаем в других местах Писания, что священники и пророки наполнили Дом Божий насилием и обманом, и народ видел это и соблазнялся делать то же самое. Притом, присутствие на суде, они по причине взяток оправдывали виновного и обвиняли правого, и народ научился делать злое, зная, что ему сойдет, если он будет в хороших отношениях с пастором, или с диаконом, или с пророком. То есть ему все сойдет, если он хорошо помажет руку власть имущих. Мало этого, мы читаем, что они прелюбодействовали среди народа и заглаживали это как маловажное. Они научили народ поклоняться идолам и делать всякие другие мерзости, и прикрывали грех, не обличали его, не наказывали, не взыскивали. Все вышесказанное Господь высказал в двух словах. Они лицемеры, потому что в Доме Божьем они допустили нечестие ради своих личных выгод, мнений, причин и взглядов на жизнь. И Бог сказал, что за этот грех лицемерие пророков и священников их постигнет беда, и придет на них год посещения. А как вам кажется, может ли прийти год посещения и для сегодняшних пророков и священников, лицемерие которых допустило нечестие в Дом Божий, в такой мере, что по вкусам и виду и жизни многих христиан не отличишь от мира, потому что их обольстили, сказав им, что Бог на все это внешнее не смотрит, а только смотрит на сердце? Как вы думаете, не может ли Бог и сегодня спросить со священников и пророков за то лицемерие, что они знали заповедь «И так истреби злое среди себя» и в то же время держат годами в церквах невозрожденных, злых, лютых людей, приходящих в бешенство при малейших вопросах, людей злоречивых, которые перещеголяют в нечистых словах и обзываниях даже неверующего человека, людей, пребывающих в ненависти к брату и без причины, людей, которые по причине духа зла не знают слова «прости» и участвуют в чере Господней, не могут приветствовать братьев святым целованием. И все уже указанное нечестие может допускаться пророками и священниками в лицемерии, потому что у них кто-то родственник, или не хочется быть кому-то врагом, или не хочется нести крест поношения, ведь лучше быть у всех в почете, или потому что такой-то брат часто зовет их в гости и на Рождество дает хороший подарок, или же такой-то брат регулярно дает десятину, да при том и сверх того жертвует, и так далее. Причин к лицемерию и к допусканию нечестия в Дом Божий может быть много, но независимо от причин, Бог говорит, что такое положение в священниках и пророках есть положение ужасное. Мы об этом читаем так. «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мной, как Содом, и жители его, как Гомора». Иеремия 23:14. А разве не может такое быть сегодня в некоторых церквах, где поддерживаются руки беззаконных мужчин и женщин, и по лицемерию им ничего не говорят, чтобы никто не обращался от нечестия своего? И не потому ли дух Ахава и Изавели может иметь беспрепятственную возможность действовать в церквах и процветать? Но благодарение Богу были, есть и будут праведные люди, которых Бог избавит из такой среды и от бедствия, несмотря на почти полный контроль этого нечестия в церквах. Об этом так Бог говорит: «И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь, за то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, одни обмазывают ее грязью, за то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать, и я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь». Иезекииля 13:9 и 22:23. Итак, в заключение о конечной цели работы лжепророков надо сказать, что они с помощью священников обольщали народ, вводили его в заблуждение и в конце концов в распутство, беззаконие, грех и погибель. И в этом как раз заключалась и заключается и теперь цель сатаны – обольстить, если возможно, и избранных. И сам Христос сказал, что многие лжепророки восстанут и прельстят многих, но, слава Богу, не всех. Итак, мы с Божьей помощью и при свете Писания Старого Завета разобрали, кто эти лжепророки, как их узнавать, какова их деятельность или работа, и какой конечный результат этой работы и ее влияние на народ Божий. Теперь давайте посмотрим в свете Писания, есть ли лжепророки сегодня в наш последний род, в эти времена тяжкие, и как их узнать, где их поле деятельности, и какова их цель работы, и чем все это кончится. Обращаемся снова к словам Христа, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Матфея 7, 15-20. Если мы внимательно прочитали от 15 стиха, где начинается речь о лжепророках, до 20 стиха, то мы увидим, что все эти 5 стихов говорят о лжепророках, и здесь прямо говорится, кто они, то есть волки хищные. Здесь говорится также, как их узнать, то есть с них, с терновника, нельзя ожидать виноград, а только жалящие больные колючки. Здесь говорится также о их работе, о деятельности, о их продукте, то есть они дерево худое, приносят и плоды худые. И, наконец, чем кончится их деятельность, их работа, их продукт, и тех, кто принял их продукт и уподобился им по плодам своим, то есть подпал под их обольщение и научился их делам, и всех ожидает Божья рубка, Божий суд и Божий огонь уничтожения. Вот всем нам ясна характеристика и описание того, как выглядят лжепророки по словам Христа. Однако при всех тех ясных описаниях лжепророков в Писании есть опасность, не зная Писаний, пришить эту кличку истинным пророком Божьим и сегодня, а этих волков хищных почитать и носить на руках. Вы скажете, что это невозможно. Как это можно обижать посланников Божьих, пророков, таким обидным именем лжепророк, и как можно любить этих волков, которые вредят Божью стаду? Не удивляйтесь, что такое положение может быть, ибо оно уже было в прежние века в народе Божьем. Вспомните историю Ахава и его 400 популярных, видных ученых-пророков, которые пророчествуют царю победу и успех, а какой-то незавидный пастух, неученый и незавидно одетый, пророчествует ему поражение. Конечно, для царя он был в его очах и очах всех лжепророков, как лжепророк, ибо осмелился один против царя и такого большинства духовных лиц пророков говорить такие дерзкие противоречащие слова. И разве зря Ахав жалуется другому царю Иосафату? Есть у нас один, но я не люблю его, потому что он не пророчествует мне доброго, а только худое. Натурально, что его, Михея, никто не любил, и все считали лжепророком, потому что он был меньшинство. И эта лживая оценка пророков сохранилась и сегодня. Если пророк не пророчествует: «Вы дети мои, я люблю вас, я благословлю вас, вы прилежно трудитесь» и тому подобные лестные приятные слова, а наоборот пророчествует неприятное обличение, исправление, призыв к покаянию, иначе Божий суд и наказание, то такого пророка и сегодня называют лжепророком и говорят о нем, что он пророчествует не от Бога, как это и было и в древние времена. А как вы думаете, легко было Иеремии, который пророчествовал им неприятное худое по причине их страшного отступления и беззакония, а они, то есть священники и лжепророки, говорили и пророчествовали народу, наоборот, лестное и приятное, а Иеремии говорили, что он пророчествует не от Бога, что он один, и он лжепророк, и за это его гнали, били, бросали в грязный колодец, садили под стражу, кормили скудно пищей. И все за то, что он пророчествовал им не лестное, а худое, чего они и заслуживали. А разве подобные вещи не случаются и в наше время? Да, точно так поступают и сегодня с пророками Божьими. Когда Господь избрал одного из братьев-американцев в пророки и открыл ему через откровение и видение о великом отступлении народа Божьего в Америке и о всех беззакониях, которые допущены в церкви, то Господь посылал его из города в город, из церкви в церковь, возвещать о суде Божьем на них, если не оставят все беззакония и не покаятся. То знаете, как его принимали? Точно так, как принимали Иеремию. Когда он публично объявил суды Божьи и говорил, что так говорит Господь, то пастыри его публично выгоняли или говорили, что он фанатик, лжепророк, одержим дьяволом и тому подобное. Ввиду того, что Господь сказал ему, чтобы он прошел по все главные большие города Америки, и он это делал, то на него устраивали травлю, объявили его неистующим, сумасшедшим, и предупредили о нем во многих церквах. На него вызывали полицию, и полиция его забирала, но потом, разобравшись, что он в своем уме, отпускала. Его сдавали в сумасшедший дом, но Бог его и оттуда вызволял и посылал дальше. Это было в 1967 году, и все, что предсказывал этот пророк об Америке и церквах, сбылось и сбывается в этих последующих годах. Поэтому да хранит нас Бог от поспешного, ложного заключения о пророках, а лучше присмотритесь к их плодам уст и присмотритесь к их жизни. Если они живут святой праведной жизнью и проповедуют о Божьей чистоте и святости, и не любят модернизма и беззакония во всех его видах, и пророчествуют против него, то знайте, что они предостерегают народ от погибели и желают ему доброго. Они, Божьи пророки, делающие ту же работу, что и все прежние Божьи пророки, звавшие народ от тьмы к свету, от власти греха и сатаны к Богу. Итак, продолжая о лжепророках, мы читаем последующие стихи в той же самой 7 главе Матфея, где сам Христос далее поясняет, что если лжепророки будут прикидываться христианским видом и набожными словами и говорить «Господи, Господи», то это не поможет им войти в Царство Небесное, а только святая жизнь и исполнение воли Отца Небесного. Господь говорит, как будут оправдываться лжепророки в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? А разве сегодня не шумит ли много христианский мир об имени Иисуса, о Его силе и действии, о чудесах и знамениях, о великих силах, о присутствии Божьем в собраниях, в то время как о святости, о чистоте, о праведности, об отделении от мира, о совести и стыдливости, о целомудрии, о кротости и смирении Христовом, о смиренном и сокрушенном духе никто и словом не обмолвится, и никто не зовет распущенную, развращенную, раскрашенную мирскую церковь к покаянию и очищению». И кто привел к такому положению большинство церквей сегодня? Те самые многие священники и лжепророки, какие и во дни Израиля привели его в обольщение, разврат, упадок и погибель. И вот почему, братья, легко узнавать сегодня священников, лжеучителей и лжепророков только по Писанию, как и сказал Христос в заключении о них в тот день. «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:15-23. Вот по какому верному признаку узнаются эти волки хищные: по деланию беззакония. Ты слышишь, брат? Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, и так говорит и Христос. Здесь Христос прямо говорит, что несмотря на их христианство, на их кажущуюся набожность, несмотря на их большие программы, кампании, съезды, конференции, даже на пророчество именем Его, приказы бесам выйти или творение чудес и знамений, один факт остается неизменным. Они все равно лжепророки и волки хищные по одной причине. Они делали беззаконие сами и других учили, что Бог теперь ни на что не смотрит, хотя оно и в слове записано, и там прямой запрет. И народ попадал в обольщение, грех, разврат, и по причине их шел в погибель, как было и в древние дни. Вот почему Христос прямо сказал: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам. Но как же их беречься, если не знать, кого беречься и как его узнавать? Возможно, это и есть часть причины, почему Господь дал эти 5 бесед для предостережения народа Божия теперь и в будущем, если кто еще способен принимать предостережение и предупреждение. Так что в этом свободный выбор каждого. Кто принимает, пусть принимает, а кто не принимает, пусть не принимает, а труба должна прозвучать, напоминая об опасности. Давайте теперь проследим по Писанию, что это за беззаконие в наши дни и в чем оно проявляется. Мы читаем об этих последних днях так: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». 2 Петра 2:1-3. Христос говорил о лжепророках и о том, что они будут иметь возможность прельщать, обольщать. И это говорит за то, что они, как видно, будут передовые влиятельные люди, поскольку они смогут многих прельстить. Апостол Петр также подтверждает это слово, добавляя, что помимо лжепророков у вас будут и лжеучители, которые ведут погубительные ереси. О них Петр говорит по вдохновению от Бога, что многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. А разве Христос не сказал, что они многих прельстят, и разве это не те самые друзья? А разве не много лжепророков стояло против Ильи в дни Ахава, и разве не было большинство народа на стороне этих лжепророков, которые обольстили их, и он, то есть народ, последовал их разврату? А разве не так было в дни Иеремии или Иезекииля, когда большинство священников, лжепророков и народа восстали на одного пророка и грозили ему, били его, и разве не большинство народа Божия последовало разврату лжепророков, о которых мы уже разбирали в начале? Что же, согласно апостола Петра, происходит в начале и что следует за этим? Первое, что он упоминает, это ереси, которые будут введены лжепророками и лжеучителями и обольстят этим модерным учением, не Христовым, многих. И тогда, конечно, как результат, многие последуют их разврату. Давайте разберемся, какая же ересь, какое лжеучение сегодня популярно во многих церквах. Это ересь о разврате, что это вовсе не разврат, а просто разные времена, разные вкусы, разные взгляды на жизнь, и они ничего не имеют общего с духовностью. Прежде чем коснуться этой ереси, давайте посмотрим, в каком разврате живет мир и что он любит. Первое, что мир любит, это деньги. И это есть любостяжание ввиду того, что он знает, что за деньги все остальное будет доступно. Еще мир любит кинофильмы на телевизоре, возбуждающие воинственный дух через картины «Воин» и картины романтические и драматические, возбуждающие плоть и ее аппетиты до предела. И это в древние времена было грехом для христиан и запрещалось. Еще мир любит вспомогательные средства к физическим острым ощущениям и для этого употребляет курение, пиво, вино, водку, секеры, ликеры и так далее. И это тоже раньше считалось грехом и недопустимым для христиан. Мир еще очень любит одеваться в драгоценную одежду и украшаться золотом с головы до ног, кольцами, запястьями, ожерельями, жемчугом, серьгами, медальонами, волшебными привесками, цепочками и так далее. И все это для одной цели – кому-то понравиться, кого-то обольстить, кого-то ввести в грех блуда, и для этого даже жертвуют женщины свои длинные волосы богини красоты, обрезая их часто короче мужских и завивая кудри по последней моде, вышедшей из двух точек разврата – Парижа и Холливуда. И все это для того, чтобы богиня красоты излила свои специальные чары для очарования мужчин. И это все тоже считалось раньше у богобоязненных христиан мерзким образом, образом уличной блудницы и не допускалось веками в церкви. Еще мир очень любит дикую развратную музыку ада, джаз и рок-н-ролл. И раньше христиане понимали, что свои души надо питать псалмами и духовными песнями, воспевая все так Господу, и что музыка мира отравляет душу, и она – грех. Еще мир любит спортивные состязания и присутствие на них, волнуется, кричит, свистит, прыгает, болеет, нервничает, злится, спорит и так далее. А также мир любит разные увеселительные места, клубы, рестораны и все другие, где можно тешить свою плоть различными возбуждениями. Раньше многие христиане понимали, что те места, где собрание развратителей и куда путь грешных ведет, там верующим делать нечего, и блажен тот муж, который не сидит в собрании развратителей и не ходит по путям грешных. И вот теперь зададим себе вопрос, какую ересь и какое лжеучение ввели наши многие модерные священники и лжеучители, и лжепророки, и какому их разврату последуют многие, и через что путь истины будет в поношении. Да вот как раз тот разврат и те мерзости, которые мир любит и делает, они допускают в свои дома и позволяют это своим женам и детям, и еще и проповедуют, что Бог есть любовь, мы живем не под законом, а под благодатью, нам на эти вещи закон не писан в Писании, и нас это не соблазняет, и Бог не смотрит на внешность и на мои вкусы, Бог смотрит на сердце, что я в сердце люблю Его и Ему служу. И что же получилось? Многим из народа это подслаженное Евангелие, в кавычках, понравилось, и многие последовали их разврату, и через них путь истины в поношении, потому что мир прямо говорит: «Ну какая разница между вами и нами? Все, что мы делаем, и вы делаете, и если вы будете в Царстве Божьем, то и мы будем». И это мы не раз слышали. Если мир имеет телевизор, имеет его и лжеучители. Если мир смотрит те развратные фильмы, то и лжеучители. И лжепророки, и их жены и дети смотрят и наслаждаются пищей, отравляющей ум и совесть. Если мир пьет пиво, вино и кое-что другое, то и многие лжеучители заглядывают в рюмку для аппетита и учат и обольщают рядовых членов, что можно пить, но не надо упиваться, и что Христос сам пил и даже сделал вино чудом. Если мир украшается драгоценной одеждой и золотом с ног до головы для одной цели – возбуждать вожделение и обольщать, то же самое позволяется семьям лжеучителей и лжепороков и их пастве, которую они пасут, и они успокаивают тех, кого совесть еще тревожит, что это ничего, и это не относится к спасению, и Бог на внешность не смотрит. Если мир почти повально стригется на женской половине и завивает дорогие кудри каждые 3-4 месяца, то и семьи лжеучителей, и их последователей в паство стрижется в парикмахерских ада, ибо божьих парикмахеров по Писанию для женщин нет. Если мир беснуется при этой сатанинской музыке рок-н-ролл, то и лжеучители, и священники допустили эту музыку в христианские домы и церкви в форме кассет и пластинок, да еще и позволили легионам косматых певцов разъезжать по церквам и дико кричать за кафедрой и кривляться в конвульсиях этого духа сатаны под громкие выкрики «Аллилуйя» из толпы и бешеное хлопание ладошами в такт этой музыки. Если мир толпой идет на спортивные состязания или в места развратителей, рестораны, клубы и так далее, то сегодняшние лжепророки и лжеучители и священники идут туда сами и своей пастве позволяют устраивать разные команды, состязания, клубы и также хохочут, кричат, волнуются, нервничают, спорят, как и мир, кто выиграл и кто проиграл, и тешат свою плоть, тогда как Христос стоит вне дверей их сердца, наполненным миром и его похотями, и тихо льет слезы. Если мир любит идти толпами в увеселительные места, рестораны, клубы, то и лжеучители часто идут сами туда и ведут обольщенных ими многих, и часами проводят время в прокуренной, душной, блудной атмосфере в собрании развратителей и говорят на разные темы, рассказывают сальные анекдоты и хохочут так же, как и мир хохочет. И поэтому неудивительно, что мир не узнает многих христиан и сбывается слово. И через них, через этих лжепророков и лжеучителей, путь истины будет в поношении, потому что многие христиане последовали их разврату. По какой же причине эти лжеучители и лжепророки имеют такой успех, о котором предсказал Господь? Да по той причине, как и написано, «И из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами». Из этого места видно, что их успех будет на той самой почве, на которой был обольщен большей частью народ Божий в древние дни. На почве лести, на почве говорения приятных, красивых, ученых слов, льстящих слуху. А разве так не написано, что в последние дни люди будут избирать себе учителей, льстящих слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням? И разве вам не приходилось видеть и слышать, как сегодня выпускники библейских школ могут хвалить народ, хвалить пастора, хвалить хористов и рассказывать разные якобы духовные истории, льстящие слуху и ласкающие слух? А не встречали ли вы таких лжеучителей, которые об истине вскользь скажут несколько слов, а потом приведут слушателей в восторг и смех своими забавными историями и баснями? И для чего это делают лжеучители и лжепророки? Как и написано, ради любостяжания, чтобы им побольше пожертвовали на их проект, на их миссионерскую поездку, на их церковь, на их видение о спасении душ и так далее, окончается большей частью тем, что у брата появляется лучшая машина, лучшая мебель, дом так и так оплачен, лучший добавочный особняк под новых квартирантов и лучшие поездки за границу и так далее. Разве вы думаете зря, в Америке, в Канаде финансовый отдел государства начал контролировать и ставить фильтр всем разъездным проповедникам, у которых по неведомым причинам собирались беспошлинные миллионы долларов, и неверующие посылали жалобы в государство, видя их роскошную жизнь. Покажите нам хоть одного пророка или служителя Божия, который бы выматывал из народа деньги разными способами в Писании, как это и видим, и слышим мы ныне. Не пройдет одного собрания, одной конференции, одного съезда, чтобы там не устраивался побор то на одну нужду, то на другую, то на один проект, то на другой, и этому нет конца. И удивительно то, что, несмотря на разные беззаконные способы и методы вымогания, эти лжеучители и лжепророки имеют огромный успех в достижении своих целей. И по Писанию можно заключить, что это только по одной причине – через посредство льстивых и хитрых слов и говорения приятного, как и говорит апостол Петр. А разве не требовали этого развращенные дети Божьи во дни Исаии? «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное» Исаия 30:10. Вот вам модерный пример. Бог посылает одного смиренного слугу из Канады в одну из церквей в Америке и говорит ему: «Я покажу тебе там, как действуют лжепророки». Этот брат приезжает в ту незнакомую церковь, адрес которой был указан Богом, и заходит туда и садится. Во время служения Бог показывает этому брату видение. Вот два волка стоят на платформе в этой самой церкви, а народ ползет на коленях по направлению к кафедре, и когда передние подползают к платформе, эти два волка как-то вмиг бросаются на них и сдирают с них кожу, и человек от этого очень страдает и мучится. В конце видения Бог говорит этому брату: «Вот это ты увидишь сегодня». Кончилось служение, и пастор объявляет: «Сегодня между нами есть два одаренных духовных брата, которых Бог употребляет и которым Он открывает свою волю, и они нам кое-что скажут». Выходят эти два, которых этот брат почему-то раньше не видел, где они были, и начинают говорить о каком-то проекте, который строится во славу Божию и стоит много тысяч. И якобы Бог им сказал, что Он сам его начнет и закончит во славу свою. Потом призвали к молитве все собрание. Через короткий срок, во время молитвы, один из них начинает говорить: «Так, говорит Господь, сегодня к народу, я хочу благословить вас, но одно препятствие – ваша скупость, и она может послужить вам к проклятию. Если кто сегодня откроет сердце для дела моего, которое я объявил вам через слух моих, и принесет мне в жертву $1000, то я открою окна мои небесные и обильно изолью свое благословение на того, если даже кто и в долг возьмет, дабы принести жертву мне. А если тот, к чьему сердцу, я говорю сегодня, не откликнется на этот зов, то проклятие падет на дом того и на все, что он имеет». Затем второй подтвердил нечто в этом роде, и вскоре молитва закончилась. И этот брат видел, как народ повалил к платформе, чтобы нести свои чеки, и некоторые из проходивших, он слышал, говорили: «Я не имею в банке, но я выпишу чек по вере в долг, и Бог, как обещал, Он меня благословит». И тут пришел с неба голос этому брату, и Иезекииль 13 глава исполнилась. И когда брат прочитал эту главу, там как раз говорится за этих лжепророков, которые водятся своим духом, и что они предсказывают, и как народ своим трудом строит стену, проекты, а эти лжепророки обмазывают ее грязью. И ниже говорится, как Бог пошлет наказание на них, а свой беззащитный народ, праведников, избавит от рук их. Итак, мы продолжаем рассуждать за последний род, о котором Христос сказал, что все это будет, даже когда этот род не кончится. И в эти предсказания Христа включены и лжепророки, и их опасное обольщение, и что мы должны их беречься. Мы уже разобрали три вещи, по которым можно узнать их. То есть, как Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Итак, первый их плод – ересь, лжеучение, что под благодатью можно жить свободно, без закона. Второй их плод – они сами ведут вольную, распущенную жизнь, и многие последуют их разврату, их примеру. Ибо у простого народа одно мерило: если пастору можно, если пророку можно, и Бог с ними, то и мне можно. Но народ заблуждается, не зная Писаний, хотя Христос прямо о них сказал: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». И это он сказал лжепророкам. Какие же их еще признаки, чтобы нам узнавать их и не подпасть под их обольщение? Петр, продолжая речь об этих лжепророках и лжеучителях, говорит, что они идут вслед скверных похотей плоти. Братья, берегитесь всех тех, кто сам идет вслед скверных похотей плоти и оправдывает это и учит других. Еще раз надо повторить: берегитесь, так сказал Христос, ибо это лжеучитель или лжепророк, хотя он и называет себя духовным. Следующие плоды их: презирает начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших. Братья, будем беречься таких людей, которые дерзкие, своевольные, и не страшатся открывать уста на злословие. Это дух лживый, дух антихриста. А дух Христа не презирает других, не дерзок, не своеволен, не злословит. Это дух Христа, кроткий и смиренный. Народ Божий, смотри в оба глаза, ибо мы живем перед пришествием Христа, и теперь уже их много, этих антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время. Так говорил апостол Иоанн, 1 Иоанна 2:18. Антихрист, лжеапостол, лжепророк, лжеевангелист, лжеучитель – это все родственники, и у них одна окраска. Они любят беззаконие, грех, защищают его, оправдывают его, и по искусству обольщения их языка уловляют в то же самое и многие души. Чем же еще занимаются в наши дни лжепророки и лжеучители? Мы читаем далее у Петра на ту же самую тему о них. Они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Братья, куда яснее описание многих лжеучителей наших дней. Посчитайте тех учителей, которые не полагают удовольствия во вседневной роскоши сегодня. И их будут единицы, а большинство любят богатые, просторные, роскошные дома, машины, мебель, поездки по курортным местам, пляжи, как можно с наибольшим количеством голых. Любят дорогие рестораны, отели и так далее. Мало того, что они сами утопают в роскоши, собирая с народа деньги и шикуя, но еще и паству втягивают в эту роскошь. А ведь это мир любит, мир за этим гонится, мир из-за этого не спит, богатеет, потеет и тому подобное. А куда же мы, христиане, уперли свой взор? Ой, наверное, не туда, куда надо, и лучше что-то надо заранее предпринять, чтобы и для нас не было поздно. Для ясности приведу личный пример. По рекомендации одного верующего я приобрел 2-3 кассеты проповедей английского проповедника на тему о вере. Послушав их, я поделился ими с некоторыми братьями, сестрами и знакомых, желая как бы подкрепить их в вере, однако не вникнул сам в сущность проповедей, согласны ли они с Писанием или нет. Там говорилось о том, как доверяться Богу, как бороться с сомнением, как усиленной твердой молитвой добиваться ответа от Бога и так далее, все на тему о вере. Там также указывалось на то, что мы можем молитвой и верой добиться от Бога финансового благополучия, благоденствия и удобств в жизни через молитву веры. В тот момент, когда мы прослушивали, казалось, не подкопаешься. Все брат берет из Писания и опирается на мужей Божьих, достигавших верою разных побед. Нам и в голову не стукнуло, что в течение 3-4 проповедей он ни разу не упомянул о Божьей чистоте, о святости, о святом хождении, об отделении от мира, о угождении Богу вместо угождения аппетитов плоти в отношении финансов, роскоши и так далее. Через несколько недель на молитве Бог говорит мне: «Ленты, ленты, не угодно мне». Я понял, чему сказал Господь, и смутился, и начал размышлять, почему это не угодно Господу, и начал исследовать по Писанию вопрос о вере, и мои глаза немного открылись, что упор сделан на теорию, на веру, а дел Божьих не упомянуто. Через короткое время Господь пояснил во сне, что мужи веры сочетали веру с делами угождения Господу и для славы Его, а не для своих вожделений плоти. Господи, то дай мне, я это хочу, Господи, то есть все, что капризная плоть желает, и от этого наша жизнь праведнее не делается, и славу Богу от этого нет никакой. Из пояснения Господа я понял, что эти ленты не от Него. Я после этого просил прощения у Господа за это и уничтожил эти ленты, и передал это родственникам, которые их тоже слышали, чтобы они и сами воздержались от них, и другим слышавшим это посоветовали. А лучше будем искать Господа с верою и делами, благоугодными Господу в чистоте и святости. Итак, по Писанию, гонка за богатством, роскошью, сеть, в которую впадая, человек впадает в различные вредные похоти, ведущие в бедствие и пагубу, и это не для христиан, и это роскошная богатая жизнь многих лжеучителей и их завлекающие проповеди на эту тему не для нас, христиан, ибо в Писании очень много предостережений на эту тему. По каким же еще признакам узнаются как ветхозаветние, так и новозаветние лжепророки и лжеучители? Читаем о них следующее. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Стих 14, 2 глава, 2 Петра. Дорогие, если мир любит и делает весь тот разврат, который был перечислен выше, и если эти лжеучители все это не считают развратом и защищают его, просто как вкус, взгляд и личное мнение, то какой разговор может быть о их чистых глазах и чистом теле, как сказал Христос? У них такие глаза, как и сказано, исполнены любострастия и непрестанного греха. Это нечистые глаза, приученные, как и сердце, к постоянному греху. И сам Бог говорит, что хотя они и в церквах, и хотя они и едят с вами, но это сыны проклятия. О них далее говорится, что они, оставившие прямой путь, заблудились, идя по следам Валаама, который возлюбил мзду неправедную. Здесь прямо говорится, что они не были от младенчества лжепророками, но что они были на прямом христианском пути, но потом его оставили и пошли за славой, деньгами, почетом, богатством, пышностью, титулом и так далее. Далее Бог их называет безводными источниками, значит, вид есть, что был источник, а теперь нет воды, и им приготовлено печальное место. Стих 17. Чем же они занимаются сегодня, эти лжепророки и лжеучители во многих церквах? А тем, что написано, и мы уже читали в 14 стихе, они прельщают неутвержденные души. Видите, братья, за какой рыбкой, в кавычках, гоняются они? За неутвержденной, за молодежью. Не задумывались ли вы, почему сегодня молодежь прямо липнет к таким лжеучителям, почему бежит на их собрания, почему завидует тем фальшивым благословениям в других церквах? Да потому что о них, о лжеучителях, так написано: «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат в тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». А разве это, братья, не так, что молодежь, живя в этом тяжком времени, кое-как едва отстала от беззаконников в мире и пообещала служить Богу доброй совестью и вступила в завет с Богом через водное крещение, и их родители зовут теперь жить новой святой жизнью в Боге? И вот приедет какой-нибудь лжеучитель, скажет несколько проповедей, надутого в библейских школах пустословия, молодежь прилипнет к нему, как мухи к меду, и начнутся вопросы на больные темы. А как нам, христианам, можно иметь телевизор и смотреть него? Можно, если совесть не осуждает. Вот я имею, и он мне не вредит. А как вот, например, можно девочке брюки носить? Ну, посудите сами, при таком холоде в Канаде, что лучше, простудиться с поддувающим платьем или одеться потеплее в брюки? Вы должны употреблять здравый смысл. И смотришь, после такого увещевания девочка уже в брюках и летом. А как насчет волос для ребят? Вот родители говорят, чтобы волосы были только на голове, а не на шее и не на плечах. А как вы скажете? Ну, это вопрос простой. Это зависит от стиля и от твоего вкуса. Делай так, как ты чувствуешь себя в самом удобном виде. Глядишь туда-сюда, через годик церковь запестрела гривами разных мастей. И уже к сыну, наставленному таким важным духовным проповедником, отец, не подходи постричь. Он зарычит на отца и даже гладиться не даст, ибо прикосновение руки отца оскорбит такую важную гриву. А как вам кажется, дорогой пастор, можно ли нам, девочкам, обрезать волосы и завить их? Они ведь нам так мешают, когда они длинные. Ну, это как сказать, если вам так меньше возни и заботы с ними, и если вам так нравится, то из-за обрезанных волос вы не потеряете спасения. И я знаю сестер, и очень даже духовных, с завитыми волосами, и Бог их благословляет. Итак, вопрос за вопросом, а можно ли краситься, А что, если я кольца, серьги надену, или медальон, или цепочку? А что, если на работе перед Рождеством нам предложат пиво или вина? А можно ли одевать бикини? А можно ли иметь любовника с 14-15 лет? И можно ли с ним целоваться и ездить вдвоем и так далее? И вот если такой лжеучитель с надутой библейской школе головой наставит этих несчастных овечек, которые едва отстали от греха, то таковые, будучи обольщены такими льстивыми, приятными, угодными уху молодежи речами, снова уловятся в плотские похоти и разврат, и снова станут рабами греха и тления. Для таковых уже не надо идти в мир, они только перейдут в церковь того лжеучителя, где все можно делать по личному выбору и вкусу, и все разрешается, и они, несчастные вместе с ним, будут направляться туда, где ему приготовлен мрак вечной тьмы. Чем же еще занимаются сегодняшние лжеучители и как они обольщают? Мы об этом читаем так: обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра 2:19. Кто же и кому обещает свободу и какую? Эта речь продолжается о лжеучителях и о том, как они уловляют плотские похоти и разврат молодежь и людей, едва выбравшихся оттуда и пришедших к Богу. И вот этим людям они через свое искусство обольщения обещают свободу. Не приходилось ли вам слышать такие проповеди, что мы, христиане, свободны от старого закона, закона проклятия, от всяких постановлений и запретов? Нас Христос освободил от рабского «нельзя». И то нельзя, и это нельзя. Мы новая тварь во Христе Иисусе. Мы свободны от ограничений старого закона. И проводя в таком духе проповедь, они через искусство своего языка так подведут, что всякие заповеди – это буква, а буква убивает всякое проявление жизни своим запретом. А мы должны водиться не буквой, а духом. И кончится тем, что если ты веришь, что это тебе не грех, значит, не грех. А если ты освобожден от этого закона греха, то тебе это не грех. И если это ты делаешь по вере и не сомневаешься, таких приходилось слышать. И если эти освободят молодежь от буквы закона и заповедей, то тогда можно делать все по вере, и совесть не осуждает. Да, братья и сестры, это проповедуется и делается в наши дни во многих церквах, по причине обольщения этими лжепророками и лжеучителями, и для многих дела мира, дела плоти, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская не являются грехом, и их совесть не судит, потому что она сожжена по причине обольщения. Для таковых запрет Слова Божье на эту тему, слова и обличение Духа Святого и видение о жалком состоянии церкви – все чепуха и ноль без палочки. У них одно в голове – затуманенное духом заблуждение. Мы под благодатью. Бог на все это не смотрит, а только на сердце. Бог есть любовь, и Он не будет судить нас, ибо верующий не судится, и мы не можем жить без греха, пока во плоти, и Христос все смоет кровью Своею, и так далее. Об этих лжепророках Иуда говорит: «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Иуда 1:4. А разве апостол Павел не предупреждает верующих, чтобы свобода наша не послужила поводом к угождению плоти? И разве сатана не успел на этой почве свободы и благодати в наши дни? И разве эти нечестивые лжеучители не обратили во многих церквах благодать Бога в повод к распутству? Разве не о них продолжает писать Иуда: «Таковые бывают с облаком на ваших вечерях любви. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Это свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Нечестивы беззакона, уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Это люди, отделяющие от себя, от единства веры, душевные, не имеющие духа». Иуда 1:4-19. Напрашивается вопрос: неужели такие люди могут быть среди верующих? Да, очень даже могут быть. Разве вам не встречались те, которые бывают соблазном на вечерях любви или вообще среди братского общения? Или те свирепые, как морские волны с пеной у рта? Или работники, ничем и никем недовольные, не так спел, не так сказал проповедь, не так сделал, не так не сделал, не такой руководящий, не такой диакон, не такой тот или иной? Или те, которые поступают нечестиво, беззаконно, не признавая никого? Или те, которые произносят надутые слова и учат всех, будучи сами не способны ни на какое доброе дело? Думается, что есть на свете такие люди в церквах, и все их признаки – признаки Антихриста, и лжепророка, и лжеучителя. Да даст Господь всем нам духа разумения, чтобы видеть, что делается в эти последние дни. Итак, в заключение этой беседы, есть ли лжепророки сегодня, надо ответить словами апостола Иоанна. Испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога, но это есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 1 Иоанна 4, 1 и 3. В другом месте Иоанн говорит, что теперь появилось много антихристов. А что же нам сказать, когда мы живем в последнем 20-м часу, перед тем, как Христос Хозяин придет, чтобы раздать каждому плату за работу? Их сегодня много, как и сказал Христос, что восстанет много лжехристов и лжепророков, и прельстят многих. И беда в том, что редко кто испытывает их по рецепту, данному самим Христом и его апостолами. Христос сказал: «По плодам их узнаете их, не будете гадать и догадываться, а узнаете». А Иоанн, любимый ученик Христа, говорит: «По исповеданию Иисуса Христа узнаете их». А как вы думаете, идет ли речь здесь о том, чтобы каждый своим языком только повторил эти слова? Нет, исповедание Христа, пришедшего во плоти, немного глубже, чем пустой звук сказанных слов. На эту тему прочтите 1 Тимофея 6:12 и Евреям 3:1. Невозможно исповедовать Иисуса Христа и в то же время не верить Его Слову и не исполнять все Его заповеди и жить вольной и распутной жизнью. Такому исповеданию грош цена. Поэтому одним ухом слушайте, что человек исповедует устами, а двумя глазами узнавайте, как он живет и как исполняет его заповеди, хотя бы и самые малейшие и ничтожные в очах человеческих. А кому же сказано: «Ты в малом был верен, над многим тебя поставлю»? Матфея 25:23. И верный в малом, и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак, дорогие братья и сестры, кто может, примите предостережение этой ничтожной трубы, как в дни Ахава пред взятием Ильи было много лжепророков, обольстивших народ и приведших к великому восступлению, так и теперь много лжепророков и лжеучителей, приведших к такому же состоянию народ Божий. Как во дни Иеремии перед великими бедствиями, ожидавшими народ Божий, было много лжепророков и лжеучителей священников, прельстивших народ ложными обещаниями мира и благополучия, так и теперь лжепророки и лжеучители убаюкали обольщенное христианство, что бедствия не будет, и с нами все будет хорошо, и они вот-вот вознесутся. И так как Иеремия был меньшинство, и его пророчества не принялись и высмеялись, так и сегодня, пред великим бедствием и судом Божьим, мало кто примет пророчество и откровение Божие через немногих Божьих сосудов, голос которых тонет в море голосов почетных лжеучителей и их паствы. И как было в дни Христа много лжеучителей и священников, ожесточивших сердце народа, чтобы они не приняли Христа, и Христос предвозвестил им суд и гибель Иерусалима, так и сегодня лжеучители и лжепророки затуманили головы христиан, чтобы они не приняли Христа как Спасителя от грехов, Матфея 1:21, и как Царя царей, царствующего в святом, новом человеке, а наоборот, ввели народ в беззаконие и в мерзости мира сего. Поэтому народ Божий, приготовься не к вознесению, а по слову Христа и по откровению Бога, прежде к великому голоду и великой скорби и к великому горнилу очищения, чтобы приготовлена была невеста без пятна и порока в пришествии его при седьмой трубе. А мы сейчас живем только накануне третьей печати. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Аминь.